А, как указал Эдвард Гиббон, истории точно известно, что в период между смертью апостолов и обращением Константина произошло угасание чудотворности. Решив избавить от нее священную историю, Джефферсон ножницами вырезал чудеса из своей Библии. Вашингтон в нее редко заглядывал, как надо признать, нынешние американцы. Значительная часть школьников, говорит опрос, полагает, что Содом и Гоморра — муж и жена. Со взрослыми лучше. 3/4 верят в ангелов, почти все считают Библию словом Бога, и большая часть американских христиан не знает, кто произнес Нагорную проповедь. Все это, конечно, не имеет отношения к вере. Религия — это когда не только просят, но и получают здесь и сейчас. Церковь у дороги и впрямь стояла на дороге, соединяющей убогий Паттерсон с Нью-Йорком. Езды с полчаса, но мир другой. Когда-то здесь жили шелковые бароны, теперь кому не повезло. Джентрификация еще не добралась до этого инвалида индустриальной революции, и белые сюда попадают нечасто, тем более в церковь. Даже у библейских персонажей, на развешанных в холле религиозных картинах, черные лица. Среди прихожан, правда, я заметил 3 белых женщин. Я знал ту из них, что была похожа на Хаммер и выполняла его работу. По будням она повышала производительность труда, доводя менеджеров до инфаркта, а в выходные отводила душу в прямом, скажу я, забегая вперед, смысле. Пастор Пейдж, высокий, молодой, спортивный, в белой сорочке с изысканно подобранным галстуком, не походил на фанатика. На стенах офиса диплом престижной семинарии, награды муниципалитета и почетные грамоты от церковных иерархов. Его речь была интеллигентна, рукопожатие твердо, сам он светился радушием и уверенностью. Сперва мне показалось, что больше церковной кафедры ему бы подошел министерский портфель в умеренно коррумпированной африканской державе. Еще и потому, что священника сопровождала пара огромных, как Гог и Магог, телохранителей. «Мы покажем русским, — сказал Пейдж, представляя меня, — как надо молиться». И показал. Ведя службу как шаман, пастор метался на подиуме. Проповедь он пел и выкрикивал. Слова выливались то в стон, то в гимн. Намокла рубашка, почернел от пота элегантный итальянский пиджак. Не выпуская микрофона, Пейдж беззаветно доводил себя до изнеможения. Неистовый танец его молитвы загипнотизировал церковь. Прихожане участвовали в родении душой и телом, искусно разжигая паству. Пейдж накалял зал. Когда напряжение достигло предела, он замер в обрушившейся тишине. Секунду спустя сквозь него, казалось, прошел электрический разряд. Конвульсивно дергаясь, пастор принялся проникновенно и торжественно выкрикивать несуществующие слова на ангельских языках. Я, конечно, читал, что Святой Дух нисходит на праведных, награждая их способностью глоссалии, но сам такого раньше не слышал, что и неудивительно. В те храмы, где я бывал, входят как в музей, склоняя голову и понижая голос. Кому придет в голову танцевать под хорал Баха? Тем, — ответил